Знания внутри свитка были мощными, но опасными, и Мэтью придется быть очень осторожным в том, как он их использует. Они должны были стать его козырями и не использоваться случайно, поскольку все они темные по своей природе и могли повлиять на человечность заклинателя. Мэтью не хотел превратиться в полного безумца. Глава 99. Адвокат. Рынок Каркит. Касая Аллея. 4 августа 1992 года. Сегодня у Мэтью была встреча в Косой Аллее. В данный момент он находился на рынке Каркит на одной из боковых улиц Аллеи в районе Волшебников. Он располагался вокруг викторианской аркады из кованого железа, похожей на те, которые можно увидеть в Великобритании, например, на рынке Лиденхолл. Викторианские фасады магазинов были выкрашены в яркую палитру технических цветов. В центре рынка возвышалось небольшое готическое здание. Это офисное здание викторианской эпохи с многочисленными вывесками, одна из которых гласила юридическая фирма Тонкс. Мэтью вошел в здание, поднялся на второй этаж и постучал в дверь офиса. Через несколько мгновений дверь открылась, и светловолосый, большебрюхий мужчина открыл дверь, посмотрев на Мэтью. «Да, чем я могу вам помочь?» – спросил он мягким и приятным голосом. «Доброе утро, у меня встреча в 10 утра с адвокатом Эдвардом Тонксом», – поприветствовал Мэтью. «А, это вы на 10 утра. Проходите. Приятно познакомиться, я Эдвард Тонкс, адвокат и владелец этой юридической фирмы», – поприветствовал Эдвард Тед Тонкс, энергично пожимая руку Мэтью. «Приятно познакомиться, сэр», – ответил Мэтью. «Присаживайтесь, молодой человек. Хотите что-нибудь выпить? У меня есть кофе, чай и вода», – предложил Эдвард, подводя Мэтью к столу со стульями с обеих сторон. «Нет, спасибо. Я только что позавтракал». «Хорошо. Так чем я могу вам помочь? Магия для несовершеннолетних или что-то другое?» – спросил Эдвард. «Ну, во-первых, я хотел бы знать, существует ли в магическом мире что-то вроде привилегии адвоката и клиента?» – спросил Мэтью. Эдвард моргнул несколько мгновений, прежде чем ответить. «Да, существует. Я обязан хранить молчание обо всем, что вы мне скажете. В мире волшебников такие законы появились раньше, чем в немагическом мире, поскольку они очень выгодны для чистокровных и их интересов. Поэтому все, что мы будем обсуждать, будет храниться в тайне. Мой кабинет находится под чарами конфиденциальности, так что никто не сможет подслушать». «Я понял, это прекрасно. Причина, по которой мне нужна юридическая помощь, довольно рискованная и требует осторожного обращения. Это даже не для меня. Я выбираю вашу юридическую фирму, потому что вы связаны с человеком, которому нужна юридическая помощь», — объяснил Мэтью. «Что? Кто?» — спросил Эдвард с недоумением. «Сириус Блэк», — бросил Мэтью бомбу, переходя прямо к делу. «Что? Вы знаете, кто он? Что он сделал?» — спросил Эдвард со злостью в голосе. «Пожалуйста, успокойтесь, сэр. Позвольте мне начать с самого начала. Знаете ли вы какое-нибудь проклятие или заклинание, после которого не остается ничего, кроме пальца?» – спросил Мэтью. Эдвард начал колебаться и задумался на некоторое время. «Я не могу вспомнить ни одного. Даже во время войны это был единственный случай, когда оставался только палец», – ответил он задумчиво. «Да, такое проклятие должно было быть специально разработано таким образом, а для этого слишком много усилий. Создание проклятия, оставляющего нетронутой определенную часть тела, очень сложно. Настолько сложное, что оно не стоит затраченных усилий», Мэтью объяснил. «Это заставило меня заподозрить, что что-то не так, и я начал копать глубже. Зачем кому-то предавать своего родного брата, которого он очень любил? Сириус и Джеймс Поттер практически росли как братья. Не может быть, чтобы Сириус все это время притворялся. Близкую дружбу можно подделать, да, но подделать братскую связь невозможно. Вы должны знать Сириуса лучше меня, поскольку он был самым близким родственником вашей жены. У меня есть только крупица информации от других людей. Это был второй признак того, что происходит что-то подозрительное. Да, вы правы. Моя жена тоже не верила, что Сириус предал Поттера, но потом его осудили и посадили в Азкабан. Его испытание должно было доказать, что он это сделал. Ну, в этом и есть основная проблема. У Сириуса никогда не было испытания. Это невозможно. Откуда вы знаете? Его записи запечатаны и могут быть доступны только с разрешения министра», – спросил Эдвард с шоком на лице. «Вот почему я спросил о привилегии адвоката и клиента», – начал Мэтью. «Я вроде как проник в Азкабан и спросил Сириуса лично, так как я не смог найти больше информации, Это был мой единственный вариант. Рот Эдвардса был широко открыт, и он уставился на Мэтью так, как будто у него выросла вторая голова. Что вы сделали? Как это возможно? Вы не старше четвертого или пятого курса и смогли проникнуть в одно из самых безопасных мест магической Британии. Да, я довольно способный волшебник. С помощью нескольких трюков и оригинальных заклинаний не так уж сложно обойти защиту. В конце концов, министерство довольно некомпетентно, а их мракоборцы недоукомплектованы. Обмануть дементоров не так уж сложно. И никто не ожидает, что кто-то проникнет в Азкабан, пошутил Мэтью. Итак, вы говорили с Сириусом, и он сказал, что у него не было испытания. Вы уверены, что он не солгал? Да, он также сказал мне, что Питер Петтигрю жив. Сириус и Питер оба анимаги. Если бы Сириус захотел, он действительно мог бы вырваться в любой момент. Проблема в том, что он считает, что в смерти Поттеров виноват он. Это была его идея тайно обменять хранителя тайны. Петтигрю был хранителем тайны, пока все считали, что это Сириус, и они пришли за ним. Но Петтигрю был шпионом Волан-де-Морта и продал ему Поттеров. Позже Сириус выследил его, потому что Петтигрю неправильно мыслил. Когда Сириус столкнулся с Питером, тот отрезал себе палец, взорвал улицу, превратился в свою крысиную форму анимага и скрылся в суматохе, а Сириус был схвачен мракоборцами и заключен в тюрьму, объяснил Мэтью. Как много информации надо принять во внимание. Но чтобы хоть чего-то добиться, нам нужно найти Петтигрю. Нам также нужно будет действовать быстро и быстро доказать его невиновность, поскольку Малфой действительно заинтересованы в том, чтобы Сириус никогда не вышел на свободу. Так они смогут унаследовать поместье Блэков, начал Эдвард, теперь уже в режиме адвоката. Ну, я уже знаю, где находится Петтигрю. Я могу схватить его, как только мы будем готовы. Он довольно скользкий, так что давайте не будем его тревожить. Где он? Давайте пока оставим это в секрете. Я очень не хочу его тревожить. Хорошо, я могу связаться с мадам Боунс, она глава департамента магического правопорядка. Она беспристрастна и находится на стороне правосудия. Она проследит, чтобы Петтигрю не исчез. Мне нужно будет найти свидетелей тех времен и получить их показания. Чтобы собрать все возможные доказательства, мне нужно время, пробормотал Эдвард. А как насчет Малфоев? Они довольно богаты, что является проблемой здесь, в Британии, сказал Мэтью. Как только мы будем готовы сделать наш ход, я свяжусь с гоблинами и временно заморожу их счета. Гоблины отвечают за наследство, они очень серьезно относятся к краже наследства. Наших доказательств должно быть достаточно, чтобы заморозить счета Малфоев до суда. Что касается Фаджа, мы опубликуем заявление для пророка и придиры. Он не сможет действовать против общественного мнения, но наши действия должны быть предприняты за короткое время до суда, чтобы наши оппоненты не смогли противостоять нам. Я полностью согласен. Хорошо, я также сообщу профессору Дамблдору накануне, чтобы он нам помог. Сколько вы возьмете в качестве оплаты? Хорошая идея. То, что главный маг на нашей стороне, будет очень полезно. Не беспокойтесь об оплате. Блэки смогут все оплатить, когда мы добьемся успеха. Я оказываю услугу своей жене. В конце концов, Сириус ее любимый кузен и член ее семьи. На планирование деталей ушло некоторое время, но теперь у них была реальная стратегия, как вытащить Сириуса из тюрьмы. Если бы им это удалось, Мэтью получил бы доступ к библиотеке Блэков и Крестражу, находящемуся у Кикимера. Да и политическая власть Блэков тоже не помешает. Пока Мэтью встречался с Эдвардом Танксом, он почувствовал через маячок на очках Гарри, которые тот подарил ему на Рождество, что его подобрали Уизли и вместе с ними отправились в нору. Если Мэтью правильно помнил, они должны были посетить Косую Аллею в тот же день, когда мошенник Локонс подписывал книги. Мэтью также посетит Аллею, чтобы купить вещи для школы в тот день, просто чтобы убедиться, что события развиваются по канону и не произойдет ничего неожиданного, например, что Локонс не получит дневник. Глава 100. Направление, намерение, неторопливость. Через несколько дней после встречи с Эдвардом Танксом Мэтью воспользовался портключом, чтобы отправиться в Шотландское Нагорье, точнее, в горный хребет неподалеку от Хогвартса, где Сириус должен был спрятаться в оригинальной временной шкале. Ему нужно было широкое и открытое пространство, где он мог бы практиковаться, никого не тревожа. Предварительно Мэтью отремонтировал своего дрона, так как ему нужна была помощь в тренировках. По прибытии он немного исследовал горы, пока не нашел небольшую долину, где можно было спрятаться от глаз и других людей. Поставив вокруг долины защитные обереги, парень приготовился приступить к тренировкам. Он хотел изучить два вида магии, так как они оказались бы очень полезны. Первое – искусство трансгрессии, самый распространенный метод передвижения взрослых волшебников. Кто бы не хотел научиться телепортации. Трансгрессия – это магическая форма перемещения, при которой пользователь мгновенно перемещался из одного места в другое, не пересекая пространство между ними. Это достигалось тем, что пользователь мысленно сосредотачивался на желаемом месте, а затем намеренно исчезал с того места, где он находился, чтобы вновь появиться в нужном месте. Явление было, безусловно, самым быстрым способом добраться до желаемого места назначения, но его было сложно выполнить правильно, а ошибки приводили к катастрофе. Если волшебник ошибался, он распадался на осколки или даже умирал. Именно по этой причине Мэтью и понадобился его дрон. Он просто чувствовал, что риск расколоть себя слишком опасен. Он ценил свою жизнь и все свои части тела, но не осмеливался попросить другого волшебника помочь ему научиться. В данный момент Мэтью не хотел делиться своими истинными возможностями. Поэтому он создал своих дронов модульными, с возможностью менять инструменты на руках. Один из этих инструментов был пропитан руническими формациями для исцеления, а другой – обратным заклинанием раскалывания. В качестве первой цели Мэтью трансгрессировал деревянное кольцо, в которое он мог бы поместиться, и поместил его на землю в нескольких метрах перед собой. Согласно его знаниям, чем дальше расстояние, на которое волшебник трансгрессировал, тем сложнее это сделать. Теоретический предел дальности действия зависел от силы волшебника и его концентрации. Рекомендации таковы. Межконтинентальную трансгрессию должны пытаться осуществлять только самые высококвалифицированные волшебники. Но теоретически, если волшебник обладал достаточной силой, он мог трансгрессировать даже на другие планеты, однако затраты энергии огромны, и даже такой человек, как Дамблдор, мог трансгрессировать только из Великобритании в Соединенные Штаты. Поэтому Мэтью выбрал в качестве расстояния для новичков всего несколько метров. «Ты готовы, дрон один?» – спросил Мэтью, убедившись, что его защитная сетка на месте. «Все системы готовы и работают», – ответил дрон своим механическим голосом. «Хорошо, тогда я начну», – пробормотал Мэтью, закрыв глаза и начав концентрироваться. Он представил себя стоящим в центре деревянного кольца и направил свою магию, и через несколько минут ничего не произошло. «Вы думаете о 3N, сэр? Направление, намерение, неторопливость?» – спросил дрон через некоторое время, цитируя Уилки Твайкросса, инструктора Министерства из Департамента магического транспорта, который в книгах руководил студентами Хогвартса в группе Гарри. «А во, теперь уже надо мной издевается якобы безэмоциональный и», – пошутил Мэтью, пытаясь угадать, чего ему не хватает. «В конце концов, трансгрессия – относительно сложная и продвинутая форма магии, которую студенты изучали только в конце обучения и использовали только по достижении совершеннолетия. Просто пытаюсь помочь вам в достижении вашей цели, сэр», – ответил дрон своим монотонным голосом. Мэтью знал, что трансгрессия – это не телепортация, а форма путешествия через червоточину. Телепортация – это мгновенное перемещение материи или энергии из одной точки в другую без пересечения физического пространства между ними, в то время как трансгрессия – согласно его анализу, создавала небольшую червоточину между двумя местами и проталкивала волшебника через нее, подобно его магии создания порталов, только быстрее. Возможно, его мысленный образ был неверным, раз Мэтью представил себя мгновенно появляющимся в кольце, ему следует попытаться представить весь процесс создания червоточины между двумя местами, сосредоточившись на целевом месте. Его концентрация на намерении и направлении должна быть идеальной. В конце концов, он был мастером окклюменции. Проблема в обдумывании, образе всего процесса. «Будь готов, дрон один. Я попробую еще раз», — сказал Мэтью с решимостью, готовый опробовать свою новую теорию. «Подтверждаю», — ответил дрон, по-прежнему сосредоточенный на своем создателе. Мэтью снова закрыл глаза и сосредоточился на своей цели, пространстве внутри деревянного кольца. Но на этот раз он представил себя протискивающимся сквозь дыру в пространстве, ведущую к его цели, и вдруг почувствовал, как все его тело скручивается, в следующее мгновение все вокруг почернело, на него со всех сторон сильно надавили, он не мог дышать, вокруг его груди стягивались железные полосы, глазные яблоки вдавливались обратно в голову, ушные перепонки вдавливались глубже в череп. С громким треском он оказался внутри деревянного кольца. Он только что трансгрессировал в первый раз. «Вы в порядке, сэр?» – спросил дрон, не увидев никаких повреждений или вреда на теле Мэтью. «Да, я в полном порядке. Никаких осколков или чего-то еще», – ответил Мэтью, думая о том, что для его первой попытки все неплохо. Да, он чувствовал себя как-то небрежно и странно, а шум, сопровождавший его трансгрессию, был очень громким. Теперь, когда он понял принцип, он начал практиковаться с большего расстояния. В итоге Мэтью провел остаток дня, тренируясь, и сумел значительно улучшить свои навыки. В конце дня, хотя это все еще присутствовал шум, ему удалось трансгрессировать без необходимости долго концентрироваться. Парень даже трансгрессировал домой, проделав весь путь от Шотландского Нагорья до семейного сада в Лондоне. Следующие несколько дней Мэтью собирался посвятить тренировкам, чтобы овладеть этим искусством и отодвинуть на задний план другие виды магии, которыми он хотел заниматься, поскольку меньшие, чем совершенство, было для него неприемлемо, особенно в такой жизненно важной и практичной магии, как трансгрессия. Перерыв на сцену. Через несколько дней во время завтрака с родителями ему прилетела сова из Хогвартса со списком покупок. Прочитав его содержание и подтвердив, что ему нужно для 4-го года обучения в Хогвартсе, его мать начала расспрашивать его, когда ты собираешься посетить Косую Аллею. Она уже смирилась с тем, что ее сын может делать покупки для школы один. Я пойду 19 августа. В книжном магазине Flourish & Blotts, где мы купили мои книги, будет проходить автограф-сессия. Автор книги, человек по имени Златопуст Локонс, по слухам, будет нашим учителем в этом году. И я хотел бы взглянуть на него до начала года, объяснил Мэтью, одновременно желая посмотреть на события канона, чтобы убедиться, что все идет по его планам. «О, ты читал его книги?» – спросила его мать с интересом. «Я читал одну из них, и это абсолютно фэнтезийный роман, и я не имею в виду из-за магии. Нет, все вещи, о которых он писал, были преувеличены и иногда невозможны. Он даже утверждал, что вылечил ликантропию, что неправда. Но он продает свои книги как правду», – разглагольствовал Мэтью. «И такой человек будет твоим учителем?» – спросил его отец. «Возможно. Я полагаю, что большинство людей боятся должности преподавателя защиты от темных искусств, поскольку она, по всей видимости, проклята. Так что директор на данный момент нанимает всех, кто свободен. Может быть, в следующем году тебе стоит попробовать подать заявление на эту должность, папа?» – пошутил Мэтью. Глава 101. Покупки для 4 курса. Утром 19-го числа Мэтью трансгрессировал в редко используемый переулок рядом с дырявым котлом. Его мастерство в трансгрессии достигло того уровня, когда он может трансгрессировать лишь с легким всплеском. Понимание пространственной магии Мэтью также выросло в разы благодаря этому новому пониманию, но также и благодаря многим пространственным магиям, которые он уже изучил, будь то создание порталов, расширение пространства или сама трансгрессия. Недавно он даже начал изучать свой домашний сундук, чтобы понять, что такое карманные пространства, а в будущем и карманные измерения. Помимо книг из списка, таких как книга стандартных заклинаний 4 курса или большая книга рун, том 2, Мэтью нужно было купить несколько вещей для следующего года обучения в Хогвартсе, а также пополнить запасы ингредиентов для зелий. Ему нужно купить новую школьную мантию, так как он уже перерос свою предыдущую. Рост запасов магической энергии и поглощение крестража Волан-де-Морта также повлияли на его тело и ускорили его развитие. Парень стал довольно высоким для своего возраста и был на несколько сантиметров выше своих товарищей по курсу. Пожалуй, крупнее него был лишь кузен Грегори Гейла, имени которого Мэтью не помнил и который, вероятно, был как-то связан с троллем. Мэтью легко можно было принять за маленького взрослого волшебника, его относительно взрослый вид способствовал этому впечатлению. В дырявом котле оказалось полно студентов и их семей, поскольку большинство из них решили посетить сегодня Косую Аллею из-за автографа Локонса. Если бы не события канона, Мэтью выбрал бы другой день для покупок, но ему нужно увидеть, кто приобрел дневник, и убедиться, что он сможет его найти. Амулет слежения был бы очень полезен. Протиснувшись сквозь толпу людей внутри котла, Мэтью направился в один из лучших магазинов одежды на аллее, мантии на все случаи жизни мадам Малкин. Он располагался на северной стороне аллеи. В магазине были представлены мантии всех ценовых категорий, и он обслуживал самых разных покупателей из всех слоев общества волшебников. Когда Мэтью вошел в маленький магазин, полный мантий и разных видов одежды, его сразу же поприветствовала владелица. Мадам Малкин была приземистой, улыбчивой ведьмой, одетой в сиреневые одежды. «Добро пожаловать, молодой человек, чем я могу помочь вам сегодня?» – спросила она. «Мне нужно 5 новых комплектов школьных мантий и 7 комплектов повседневных мантий», – вежливо попросил Мэтью. «Какая ткань вам нужна, и в каком вы факультете?» – спросила мадам Малкин, начав снимать с него мерки с помощью ленты, которая двигалась сама по себе. «Я студентка Ктеврана. Я бы предпочел самую лучшую ткань, которая у вас есть. Не волнуйтесь, я могу себе это позволить», — объяснил Мэтью. Через некоторое время он вышел из магазина, положив свою новую одежду в старый сундук, который он все еще носил с собой в качестве переносного инвентаря. Затем парень направился обратно по аллее в сторону аптеки Слизини Джиггер, чтобы пополнить запасы ингредиентов для зелий на этот год. Но когда Мэтью проходил мимо магазина товаров, связанных с квиддичем, в том же магазине Гарри впервые увидел Нимбус 2000. Он услышал, как кто-то окликнул его. «Мэтью!» — крикнула Чо, подойдя к нему. «О, привет, Чо, как дела? Понравились ли тебе твои каникулы?» — спросил Мэтью, радуясь встрече с одним из своих друзей. «Я в порядке. Мои каникулы прошли хорошо. Мы навестили нашу семью в Непале, но я уже рада снова начать учиться», — объяснила девушка и на последнем слове начала краснеть, глядя на Мэтью. Хах, она и вправду старательная ученица Ктеврана. Похоже, ей очень нравится учиться. Возможно, в будущем она станет учителем. Мэтью ответил: «Это хорошо, я посетил Париж на неделю, но в основном проводил время здесь, в Лондоне. К сожалению, у меня не было времени посетить волшебную часть Парижа. Может быть, я побываю там следующим летом. Париж звучит хорошо, я тоже хотела бы посетить его однажды», — сказала Чо. «А ты ждешь вылазку в Хаксмит в этом году? Твои родители уже подписали разрешение, ты определенно не захочешь пропустить посещение деревни», — сказал Мэтью с улыбкой. «Мои родители уже подписали. Я очень рада, что теперь смогу посещать деревню по выходным. Если хочешь, мы могли бы посетить». Начала она что-то говорить, но их прервала пара, которая подошла к ним. «Чо, почему ты вдруг убежала? И кто твой друг?» — спросила красивая темноволосая азиатская женщина, которая подошла к Мэтью и Чо вместе с невысоким азиатским мужчиной с темными волосами. Чо очень похожа на женщину, можно подумать, что они сестры, но у Чо глаза этого мужчины. «Ах, простите, мама и папа, я просто увидела своего друга, проходящего мимо магазина снаружи, и захотела поприветствовать его. Это Мэтью Мейсон, он учится в Ктевране на год старше меня и часто помогает мне с заданиями в школе, если у меня возникают вопросы. Мэтью, а это мои родители, моя мать Салми и мой отец Минг Цзи Чанг», — Чо представила Мэтью родителям. «Здравствуйте, рад наконец-то познакомиться с вами, мистер и миссис Чанг. Как сказала Чо, я Мэтью Мейсон, но, пожалуйста, зовите меня просто Мэтью. Я слышала вас, моя дочь часто говорит о вас. Теперь я понимаю почему. Вы не только умны, но и красивы», — подразнила мать. «Мама, пожалуйста, прекрати», — воскликнула покрасневшая Чо. Мэтью немного поболтал с семьей Чанг, прежде чем продолжить покупки. Матери Чо очень нравилось дразнить свою дочь. Мэтью не придал этому значения, поскольку это казалось естественным поведением матери, а Чо, вероятно, уже положила глаз на Седрика, поскольку в книгах они стали парой. Хотя он забыл спросить Чо, о чем она хотела его спросить, пока родители не прервали их. Что ж, он сможет спросить об этом, когда они окажутся в Хогвартсе. Пополнив запасы ингредиентов для зелий в аптеке с помощью приятной скидки, Мэтью направился к месту назначения. Книжный магазин Flourish & Blotts уже был заполнен людьми снаружи. Перед магазином он увидел группу знакомых рыжеволосых парней и Гермиону с родителями. Они кого-то искали. «О, Гарри еще не пришел», — подумал Мэтью, подходя к группе людей. «Привет всем, как прошло ваше лето? Что вы ищете?» «Вы, ребята, выглядите такими потерянными», — спросил Мэтью, приветствуя их. «Мэтью!» — воскликнула Гермиона, обнимая его, прежде чем начать спрашивать. «Ты видел Гарри? Он впервые путешествовал с помощью летучего пороха и говорил недостаточно ясно. Он не попал в котел. Ха, нет спокойствия, когда Гарри рядом. Нет, я его не видел. Как насчет того, чтобы разделиться и поискать его? Я пойду по аллее. Мистер Уизли пойдет в направлении котла и заглянет в магазины, в то время как группа из вас осмотрит близлежащие магазины, а кто-то останется здесь и будет ждать, если он придет в книжную лавку», — предложил Мэтью. «Хорошая идея, Мэтью. Давайте сделаем так», — ответил мистер Уизли. Они разделились, и Мэтью снова пошел по аллее. На этот раз он направился прямо в лютный переулок, так как знал, что найдет там Гарри. Глава 102. Воссоединение. Мэтью вышел на знакомую темную улицу в Лютер-переулке, он бывал здесь много раз и без труда нашел дорогу через тенистую аллею. Он направился прямо в сторону Барджины Берг, а немного ниже заметил знакомого темноволосого мальчика, который был весь в пыли и пепле. Перед ним стояла пожилая ведьма, держа в руках поднос с тем, что ужасно напоминало целые человеческие ногти. Она смотрела на него, показывая поросшие мхом зубы. Ведьма пыталась схватить Гарри, который отступил. Но где же был Хагрид? Разве не он спас Гарри в книгах? Не имея выбора, Мэтью шагнул вперед и дал знать о своем присутствии. «Вот ты где, Гарри? Ты в порядке?» Гарри и ведьма слегка подпрыгнули, когда их прервали. «Мэтью!» — воскликнул Гарри, бросаясь к старшему ученику. «О, как мило! Два мальчика для меня! Как насчет того, чтобы вы, дорогие, пошли со мной?» — сказала взволнованное существо. «Как раз подходящая цель, чтобы попробовать одно из моих новых заклинаний», — подумал Мэтью, шагнув к Гарри и произнеся мрачным тоном. «Я был бы очень осторожен с тем, на кого ты пытаешься нацелиться». Его глаза начали светиться желтым светом, и страшная аура надавила на ведьму, которая сразу же попала под удар и начала отступать назад, полная ужаса. Но Гарри, стоявший позади Мэтью, не видел изменений в его глазах и не чувствовал ауры, так как не был целью. «Я сожалею, милорд. Пожалуйста, я больше не буду вас беспокоить», — она сглотнула и бросилась прочь. «Ужасная аура, действительно полезное заклинание, хотя и немного мрачное, но все же одно из самых безобидных, которые я нашел в свитке», — подумал Мэтью, довольный результатом своего небольшого испытания нового заклинания. «В сочетании с тем, что он сам усиливается и вызывает стаз у других, у него будет огромное преимущество против большинства смертоносных врагов». «Ты в порядке, Гарри?» – спросил Мэтью, повернувшись к младшему мальчику. «Да, спасибо, Мэтью. Где мы находимся?» «Ну, мой друг, ты приземлился в довольно опасном месте. Это лютный переулок, темная сторона косой аллеи. Это место, где все виды преступников, темных существ и темных волшебников встречаются и делают свои теневые дела. Тебе очень повезло, что я тебя нашел. Эта ведьма собиралась похитить вас. Ведьма, существа, которые любят есть детей. Они известны даже в магловских историях, обычно в них они выступают в роли злой старой ведьмы», — объяснил Мэтью. «Что ты делаешь здесь, в лютного переулке?» — спросил Гарри, когда они подошли к перекрестку с косой аллеей. «Я искал тебя. Я встретил Гермиону и Уизли, которые искали тебя, поскольку ты не попал в котел, как все остальные. В следующий раз тебе нужно говорить более четко, не нужно нервничать. Если бы тебе не повезло, ты мог бы приземлиться на другом конце страны», — напутствовал Мэтью мальчика, когда они вышли на косую аллею и услышали громкий голос слева от себя. «Гарри, Мэтью, что вы там делаете?» — прокричал Хагрид, заметив их обоих, выходящих из лютного переулка. «Хагрид!» — радостно воскликнул Гарри. «Привет, Хагрид!» Сегодня Гарри впервые путешествовал с помощью летучего пороха. К сожалению, он приземлился в лютном переулке. «Я искал его. Учитывая удачу Гарри, я догадался, что он должен был приземлиться там. Поэтому я отправился в лютный переулок и нашел его там как раз в тот момент, когда карга пыталась схватить его. Я спугнул ее и вернул Гарри. Это опасно, Мэтью. Ты еще несовершеннолетний. И Гарри, это просто ужасен», — ворчливо сказал Хагрид, смахивая сажу с Гарри. «Ты бродишь по лютному переулку. Я знаю, что это за место, Гарри. Не хочу, чтобы кто-нибудь увидел тебя там». «Я понял это», — сказал Гарри, пригибаясь, когда Хагрид снова попытался смахнуть сажу с него. «Мэтью сказал тебе, что я заблудился, а вот тебе вообще что там нужно? Ты явно направлялся туда». «Я искал средства от плотоядных слизней», — прорычал Хагрид. «Они портят школьную капусту. Ты не один, я живу у Уизли, но мы разделились», — объяснил Гарри. «Мы должны пойти и найти их». Они вместе отправились по улице. «Почему ты мне так и не написал?» — спросил Хагрид, когда Гарри и Мэтью бежали трусцой рядом с ним, Гарри приходилось делать 3 шага на каждый шаг огромных сапог Хагрида, а у Мэтью дела обстояли не намного лучше. Гарри рассказал все о Добби и Дурслях. «Паршивые маглы», — прорычал Хагрид. «Если бы я знал, не все немагические существа плохие, но Дурсли отвратительны. Мой отец заставил их лучше относиться к Гарри», — прокомментировал Мэтью. «Гарри, Мэтью, сюда». Гермиона Грейнджер стояла на вершине белой лестницы, ведущей в Гринготтс. Она сбежала вниз, чтобы встретить их. Ее кустистые каштановые волосы развивались позади нее. «Рада тебя видеть, Гарри». «Привет, Хагрид», — поприветствовала Гермиона обоих новоприбывших. «Так Мэтью нашел тебя, я так рада. Мы все волновались. Вы собираетесь посетить Гринготтс?» «Как только я найду Уизли», — ответил Гарри. «Тебе не придется долго искать», — сказал Хагрид с ухмылкой. Остальные Уизли бежали по аллее, направляясь к ним. «Гарри», — задыхался мистер Уизли, — «мы надеялись, что ты улетел не слишком далеко». Мистер Уизли вытирал свою блестящую лысину. «Молли в бешенстве, она сейчас придет. Где ты вышел?» — спросил Рон. «В Лютном переулке», — мрачно ответил Хагрид. «Отлично», — сказали Фред и Джордж вместе. «Нас туда никогда не пускали», — завистливо сказал Рон. «И правильно, достаточно того, что Мэтью пошел туда один, чтобы искать Гарри», — прорычал Хагрид. Миссис Уизли стремительно приблизилась чуть ли не бегом, ее саквояж бешено раскачивался в одной руке, а Джинни просто цеплялась за другую. «О, Гарри, о, мой дорогой, ты мог быть где угодно», — задыхаясь, она вытащила из сумки большую щетку для одежды и начала сметать сажу, которую Хагрид не успел отбить. Мистер Уизли взял очки Гарри, постучал по ним своей палочкой и вернул их в почти новеньком состоянии. Теперь, когда все воссоединились, Уизли и Гарри начали делать покупки, а Гермиона и Мэтью сопровождали их. Хагрид покинул группу. Тем временем Гарри рассказал, что видел Малфоев в Барджинный Берг. Родители Гермионы присоединились к ним. Сначала они посетили Гринготтс, пока Мэтью, Гермиона и ее родители ждали снаружи. Гарри и Уизли посетили свои хранилища. После Гринготтса группа разделилась. Они должны были встретиться через час в Флориш и Блоттс. Мистер Уизли пригласил родителей Гермионы выпить, несомненно, желая расспросить их о немагическом мире. Мэтью не понимал, как человек, интересующийся немагическим миром, может быть настолько невежественным. Мэтью присоединился к Гарри, Гермионе и Рону, так как он уже почти закончил свои покупки помимо книг и не хотел пропустить перепалку мистера Уизли и мистера Малфоя. В конце концов, он планировал вскоре создать для себя омут памяти. Ах да, и еще он хотел подтвердить местонахождение дневника. Через час после того, как троица купила свои школьные вещи, они вместе с Мэтью направились в книжный магазин. Они были далеко не единственными, кто направлялся в книжный магазин. Подойдя к нему, ребята, к своему удивлению, увидели большую толпу, которая толкалась у дверей, пытаясь попасть внутрь. О причине этого возвещал большой плакат, растянутый над верхними окнами. «Златопуст Локонс будет подписывать экземпляры своей автобиографии. Я, волшебник, сегодня с 12:30 до 16:30. Глава 103. Локонс, мы действительно можем встретиться с ним», — завизжала Гермиона. «Он написал почти весь список книг. О боже», — подумал Мэтью, глядя на взволнованную кореглазую девочку. «Гермиона, ты серьезно? Если ты действительно читала его книги, то поймешь, что Локонс – мошенник. Я понятия не имею, почему Дамблдор пригласил его в качестве нашего преподавателя. Ну, может быть, у него не было других кандидатов, но ты ничему у него не научишься. Но он написал наш список книг», – зашипела девочка с шоком в глазах, в то время как двое других мальчиков уже потеряли волнение по поводу следующего года. В одной из своих книг он заявил, что боролся с оборотнем, существом, которое имеет шанс заразить тебя своим проклятием всего лишь царапиной, и он писал, что создал лекарство от ликантропии. Поверь, если бы он создал лекарство от ликантропии, он был бы нарасхват. Мастера зелий очень востребованы и без проблем зарабатывают деньги, нет необходимости обманывать своих студентов, заставляя их покупать его второсортные художественные книги, — проповедовал раздраженный Мэтью. «Просто прочитай книги, и ты сама все поймешь. Только не ослепляйся его улыбкой. Может, у него и нет таланта в магии, но как мошенник он первоклассный. Но он написал книги», — пробормотала девочка. «Нельзя доверять всему, что написано в книгах. Особенно здесь, в магическом мире. У них нет фактической процедуры рецензирования, как у ученых в немагическом мире. И даже если они есть, авторы все равно могут публиковать свои работы, даже если ими манипулируют или их проплачиваются компании. Тебе нужно всегда подвергать сомнению то, что ты читаешь. Найди другие источники, спроси своих учителей, подтверди все сама. Есть много способов, но не верь всему, что ты где-то прочитала, даже если это опубликовано в заслуживающем доверия источнике, объяснил Мэтью, пытаясь заставить трех молодых студентов использовать свои мозги, размышляя о пережитом в его прошлой жизни климатическом кризисе. «Хорошо, но я все равно буду читать его книги. Я создам себе его образ», — сказала Гермиона, осознавая одну из своих ошибок. Четверо студентов вошли в магазин и обнаружили, что внутри уже собралась толпа людей. Казалось, толпа состояла в основном из ведьм примерно возраста миссис Уизли. Волшебник с озабоченным видом стоял у двери и говорил: «Спокойно, пожалуйста, дамы, не толкайтесь, эй там, следите за книгами». Они протиснулись внутрь. Длинная очередь тянулась прямо к задней части магазина, где Златопуст Локонс подписывал свои книги. Каждый взял по экземпляру своих необходимых школьных книг и пробрался к очереди, где остальные Уизли стояли с мистером и миссис Гринджер. «О, вот вы где, молодцы», — сказала миссис Уизли. Она говорила, задыхаясь, и продолжала поглаживать свои волосы. «Мы сможем увидеть его через минуту». Мэтью закатил глаза на это замечание, а золотая троица ухмыльнулась его реакцией. Златопуст Локонс медленно появился в поле зрения, сидя за столом в окружении больших фотографий его собственного лица. Все они подмигивали и сверкали ослепительно белыми зубами. Настоящий Локонс был одет в мантию цвета незабудок, точно такую же, как его глаза. Остроконечная шляпа волшебника оказалась надвинута на его волнистые волосы. Невысокий, раздражительный мужчина танцевал вокруг, фотографируя большой черной камерой, которая при каждой ослепительной вспышке испускала клубы фиолетового дыма. «Не мешай», — рыкнул он на Рона, отодвигаясь назад, чтобы получить лучший снимок. «Это для ежедневного пророка. Эй, будь осторожен, только потому, что ты фотограф ежедневного пророка, не нужно приставать к здешним студентам. Ты даже наступил ему на ногу», — предупредил Мэтью мужчину, пока Рон потирал ногу, на которую он наступил. «Эх, извини, мальчик», — ответил мужчина, немного ошеломленный. Златопуст Локонс услышал его. Он поднял голову. Он увидел Рона и Мэтью, а потом увидел Гарри. Мужчина уставился. Затем он вскочил на ноги и утвердительно закричал: «Этого не может быть! Гарри Поттер!» Толпа расступилась, возбужденно перешептываясь. Локонс нырнул вперед, схватил Гарри за руку и потащил его назад. Но Мэтью схватил Локонса за руку и остановил его на месте. Благодаря своей высокой физической подготовке он был силен, как взрослый волшебник, и смог удержать его на месте. «И что именно вы пытаетесь здесь сделать?» — спросил Мэтью, угрожающе глядя на него. «Я и юный Гарри могли бы вместе попасть на первую полосу, если бы мы позировали для красивой фотографии. Так что позвольте мне», — объяснил мужчина со своей раздражающей улыбкой, от которой Мэтью захотелось ударить его лицом в землю, но он сдержался и прервал объяснение. «И это заставило вас подумать, что вы можете просто схватить Гарри и потащить его, несовершеннолетнего волшебника, чьи опекуны сейчас не присутствуют здесь. Это домогательство к ребенку. У вас есть разрешение Гарри или его опекунов», — настаивал Мэтью, не отпуская запястья мужчины. «Нет, извините. Гарри, не хочешь ли ты сфотографироваться со мной?» — предпринял последнюю попытку Локонс. «Нет, простите», — ответил Гарри с облегчением, что ему не нужно позировать для фотографии, которая попадет в газету. «О, хорошо. Ну, по крайней мере, позвольте мне извиниться перед вами, дамы и господа», — громко сказал он, помахав рукой для тишины, когда Мэтью отпустил его руку. «Какой случай? Идеальный момент для меня, чтобы сделать небольшое объявление, над которым я сидел некоторое время. Конечно, он по-прежнему превращает ситуацию в свое благо. В ПР он, наверное, самый большой эксперт в волшебном мире», — подумал Мэтью. «Когда сегодня юный Гарри зашел в Flourish & Blotts, он всего лишь хотел купить мою автобиографию, которую я с удовольствием подарю ему сейчас, бесплатно». Толпа снова зааплодировала. «Он и не подозревал», — продолжал Локонс, слегка встряхнув Гарри, отчего его очки сползли на кончик носа, — что вскоре он получит гораздо, гораздо больше, чем мою книгу «Я, волшебник». Он и его одноклассники получат настоящего волшебного меня. «Да, дамы и господа, Я с огромным удовольствием и гордостью объявляю, что в сентябре этого года я займу должность преподавателя защиты от темных искусств в школе чародейства и волшебства Хогвартс». Толпа зааплодировала и захлопала, и Гарри обнаружил, что ему вручили все произведения Златопуста Локонса. Он быстро покинул центр внимания, и Мэтью последовал за ним. «Спасибо, Мэтью», — сказал Гарри. «Не беспокойся, я не выношу этого парня в любом случае», — ответил Мэтью, когда они дошли до Джинни, стоявшей с новым котлом. «Держи их», — пробормотал Гарри, опрокидывая книги в котел. «Я куплю себе. Спорим, тебе это даже понравилось, не так ли, Поттер?» — сказал Драко, подходя к ним. «После одного идиота сразу следует другой. Момент истины», — размышлял Мэтью. Пока Мэтью размышлял, ситуация еще больше обострилась, и к ним присоединились отец Малфоя и мистер Уизли. «Так, Артур Уизли». Это был мистер Малфой. Он стоял, положив руку на плечо Драко, и точно так же усмехался. «Люциус», — сказал мистер Уизли, холодно кивнув. «Слышал, в министерстве сейчас напряженное время», — сказал мистер Малфой. «Все эти рейды, надеюсь, они платят вам сверхурочные?» Он залез в котел Джинни и посмотрел ее книги. «У нас совершенно разные представления о том, что позорит имя волшебника, Малфой», — ответил мистер Уизли после того, как Люциус назвал его позором. «Ясно», — сказал мистер Малфой. Его бледные глаза остановились на мистере и миссис Гринджер и Мэтью. Родители с опаской наблюдали за происходящим, в то время как Мэтью просто смотрел в ответ, скучая от оскорблений Люциуса. «Ну и компания у тебя, Уизли, а я-то думал, что ваша семья не может опуститься ниже». И в этот момент два взрослых волшебника начали драться на кулаках. Их удалось разнять, только когда подоспел Хагрид. Мэтью наблюдал за происходящим и все это время не сводил глаз с книг Джинни. Во время перепалки Люциус вытащил из мантии старую черную книгу, пока все отвлеклись на их драку. «Вот, девочка, возьми свою книгу, это лучшее, что может дать тебе твой отец». Вырвавшись из схватки Хагрида, Люциус поманил Драко и выбежал из магазина. Глава 104. Полет. Как только Малфой ушли, Хагрид тоже расстался с группой. После того, как все купили учебники, ребята вышли из магазина и направились в дырявый котел. Уизли и Гарри отправились в паб, воспользовавшись летучим порохом. На этот раз Гарри произнес место назначения громко и четко, хотя было видно, что он не любитель таких волшебных путешествий. В конце концов, он успешно вернулся в нору вместе с Уизли. «Мне тоже пора идти, мне еще немного осталось до дома. Рад был снова увидеть вас, миссис и мистер Гринджер. Увидимся в поезде, Гермиона», — сказал Мэтью, собираясь покинуть волшебный паб, чтобы отправиться домой. «Мне тоже было приятно познакомиться с тобой, Мэтью. И, пожалуйста, зови меня Дэн», — сказал отец Гермионы. «Может быть, мы можем подбросить тебя, где ты живешь? Мой дом находится в Блумсбери. Вам не нужно брать меня с собой. Это всего лишь полчаса ходьбы. Я спокойно пройду пешком», — объяснил Мэтью. «Это не проблема. Дорогой. Нам в любом случае придется проехать через Блумсбери. 5 минут на дорогу, чтобы высадить тебя, для нас не проблема. И зови меня Эмма», — решительно ответила мать Гермионы, в то время как ее муж и дочь только посмеивались. «Вы уверены, я действительно не против пройтись», — вежливо сказал Мэтью. «Не волнуйся, Мэтью, мы живем в Хэмпстеде. Блумсбери нам по пути в любом случае. По дороге ты сможешь ответить мне на несколько вопросов о моей летней домашней работе», — сказала Гермиона, схватила его за руки и потащила прочь, в то время как ее родители последовали за ними к их машине. По дороге Мэтью болтал с Гермионой о ее каникулах, домашнем задании и отвечал на некоторые вопросы ее родителей. Через некоторое время они подъехали к дому Мэтью. «Еще раз спасибо, что подбросили меня», — поблагодарил Мэтью Гринджеров, выходя из машины. «Без проблем, дорогой. Ты всегда заботишься о Гермионе в этой школе, это меньшее, что мы могли бы сделать. Мы действительно должны пригласить твоих родителей на ужин на следующих каникулах», — сказала Эмма с улыбкой. «Ну, каждый порядочный человек поможет младшим ученикам, если сможет. Я передам это своим родителям. Им, наверное, понравится такая идея. До свидания. Увидимся в поезде, Гермиона», — ответил Мэтью, закрывая двери и наблюдая, как Гринджеры уезжают, прежде чем он вошел в дом. Перерыв сцены. Следующий день, горный хребет где-то в Шотландском Нагорье. Мэтью снова отправился в дикую местность неподалеку от Хогвартса, чтобы тренироваться без помех. На этот раз он использовал трансгрессию, так как уже овладел этим искусством, и это было проще и быстрее, чем создавать порт-ключ. Было два заклинания, которые парень хотел выучить в прошлый раз и которые требовали места для практики. Первое из них – трансгрессия, которое он не мог тренировать в саду своей семьи из-за громкого звука, который производил любитель. Это могло потревожить соседей и вызвать нежелательное внимание. Второе – заклинание или магическая способность, которой Мэтью давно хотел научиться – полет. Уже на втором курсе он изучал чары на метлах, чтобы развить это заклинание. Но ему удалось создать чары только для других предметов, например, для своей одежды, которые позволили бы летать. Однако Мэтью прекратил, так как не хотел слишком полагаться на артефакты в своих личных способностях. Да, использовать защитные чары на одежде было полезно, и он это делал, но он не полагался на это. Проблема с артефактами была в том, что их можно легко подделать, и они переставали работать, особенно во время битвы. Дыра в плаще, который он использовал для полета, или заклинание против чар, и он упадет с неба, что равнялось смерти во время битвы. Так что дополнительные чары на его артефактах хороши как дополнительный слой защиты, но не как основная способность. Вот почему Мэтью был счастлив, что наконец-то получил заклинание, которое позволит ему покорить небо. Это заклинание волшебники искали столетиями, и даже сегодня его не нашел никто, кроме Волан-де-Морта. В книгах это заклинание использовали только Волан-де-Морт и Северус Снейп. Хотя в фильмах члены Ордена Феникса тоже летали, Мэтью считает, что это была неточность, допущенная в фильме, чтобы сделать его более ярким. В книгах об этом не упоминалось, и он не нашел такого заклинания ни в одной библиотеке, будь то Хогвартс, библиотека Фламеля или любая другая книга, которую он изучал. Кинилварти Висп в книге «Квиддич сквозь века» дал прекрасное резюме. Нет еще такого заклинания, которое позволило бы волшебникам летать без посторонней помощи в человеческой форме. Левитация – обычное дело, но наши предки недовольствовались тем, что парили в 5 футах от земли. Они хотели большего. Они хотели летать, как птицы, но без неудобств, связанных с выращиванием перьев. И как же он прав. Мэтью пробовал левитировать сам, как только выучил заклинание на первом курсе. Но медленно парить над землей просто неубедительно, это не шло ни в какое сравнение с полетом. Безопорный полет отличался от левитации, которая позволяла предметам взлетать лишь на несколько метров от земли и не действовала на людей. Безопорный полет был специально разработан для человека, давая ему возможность взлетать далеко вверх без помощи объекта. К счастью, он поглотил частицу души Тома Риддла, а вместе с ней и его воспоминания, иначе на разработку заклинания полета ушло бы немало времени, поскольку это довольно сложное магическое заклинание, включающее в себя очень сложные уравнения нумерологии. Без базового заклинания потребовались бы месяцы, чтобы разработать его самому. Волан-де-Морт использовал в качестве вдохновения и основы своего заклинания полета врожденную способность обскуров, которые обретали ее, как только превращались в форму обскура, похожую на черную теневую массу. В качестве примера можно привести Креденса Барибона, который в 1926 году высвободил эту способность в центре Нью-Йорка. Его первые попытки летать закончились ужасно, он врезался в землю. Хорошо, что у Мэтью хватило здравого смысла зачаровать землю небольшой долины, в которой он сейчас находился, смягчающими чарами, чтобы не пораниться. Если бы он все-таки поранился, то смог бы устранить все повреждения с помощью своего элементарного понимания магии исцеления. Мэтью продолжал тренироваться без перерыва, и через несколько часов падения на землю он добился заметного прогресса. Окруженный массой черноты, в которой было видно только его лицо, Мэтью медленно взмыл в небо. Он все еще был довольно медленным, но это лишь вопрос контроля. Он определенно улучшит эту способность до начала занятий в школе. Расход магии тоже был терпимым. В данный момент парень может летать без остановки в течение часа. С большими резервами и лучшим мастерством он улучшит и этот аспект. До начала занятий Мэтью проводил большую часть своих дней в этом горном массиве, пытаясь освоить безопорный полет, и он достиг продвинутого уровня в этой способности. Это еще один полезный инструмент в его постоянно растущем арсенале заклинаний. До начала школы он также разработал несколько новых заклинаний, среди которых было заклинание, позволявшее ему читать книги в определенном месте. С ним ему не составит труда прочитать целую библиотеку за один день. Еще одно дело, которое он завершил, Он достиг предела своих текущих запасов магической энергии. В течение последних нескольких месяцев он еженедельно расходовал зелье магической энергии и теперь достиг того уровня, когда оно уже не оказывало на него никакого влияния. Скоро он достигнет уровня опытных взрослых волшебников и мракоборцев, волшебника 3 ранга. Когда Мэтью достигнет магической зрелости, зелье все еще должно будет оказывать небольшое воздействие, помогая ему расти. Но одно обстоятельство сильно беспокоило его. Николас Фламель даже после более чем 600 лет жизни был волшебником лишь 5 ранга, резервы магической энергии постоянно увеличивались с возрастом, даже если человек не использовал магию, но Фламель не развивался дальше. Это означало, что 5 ранг может быть естественным пределом магических резервов волшебника, и он не нашел ни одного магического существа с большим резервом. Значит, не было смысла идти по пути мага, как это сделал Лилин. Возможно, Василиск был существом более высокого уровня, во что Мэтью не верил, но он был максимум 6 ранга. Парень узнает об этом, когда столкнется с Василиском в тайной комнате. Глава 105. Луна Лавгуд. Вторник, 1 сентября 1992 года. После напряженных последних дней практики и безумных успехов наконец пришло время отправляться на 4-й год обучения в Хогвартсе. За полчаса до отправления Хогвартс-экспресса Мэтью вместе с родителями прибыл на платформу 9¾. Хорошего учебного года и продолжай в том же духе. Мы увидимся с тобой следующим летом, Мэтью. О, и подумай о месте, которое ты хотел бы посетить следующим летом. Я и твой отец хотели бы провести часть следующих каникул где-нибудь еще, сказала его мать, когда Мэтью стоял у входа в Хогвартс-экспресс. Конечно, мама, я напишу тебе, как только у меня появится идея. Пока, увидимся следующим летом, закончил Мэтью, обнимая своих родителей, прежде чем войти в поезд. Поскольку он пришел рано, ему не составило труда найти свободное купе. Как только парень поставил свой багажник на багажную полку, он сел на сиденье. Он немного нервничал из-за этого года и испытывал тревожное чувство. Хотя Мэтью приготовился обезопасить себя, как талантливый маглорожденный он будет одной из главных мишеней для Риддла и его тысячелетнего Василиска. Опыт подсказывал ему, что, как бы он ни хотел сохранить хронологию, велика вероятность того, что события выйдут из-под его контроля или ожиданий. На этот раз он подготовился ко всем возможным вариантам развития событий. Теперь Мэтью приготовил несколько специально зачарованных очков, чтобы защитить себя от смертоносного взгляда Василиска. Согласно его расчетам, они должны были полностью блокировать взгляд Василиска. Сами по себе очки спасли бы его от смерти, и Мэтью просто окаменел бы, а со своими чарами он мог бы справиться с таким состоянием. У него были не только обычные очки, но и очки-авиаторы на случай, если ему точно придется сражаться с Василиском. Обычные очки могли легко упасть на землю во время боя. Он уже носил очки, так что другие студенты не стали бы слишком удивляться, почему он вдруг надел очки, когда начались атаки Василиска. Еще одной его заготовкой были несколько петухов, которых он позаимствовал на фермах неподалеку от Лондона. Животное, способное одним криком подстрелить Василиска, было слишком хорошо, чтобы не использовать его. В настоящее время они находились в его сундуке, о них заботились 3 созданных им дрона, было готово еще несколько дронов, но в данный момент Мэтью мог использовать только 3. Кроме того, он создал коллекцию заклинаний, предназначенных для борьбы с крупными и устойчивыми к магии животными, и щит чары, чтобы блокировать смертельный взгляд Василиска в качестве дополнительного слоя защиты и если понадобится защитить других. Целебные зелья, восстановительные зелья из мандрагоры и многое другое было готово в его сундуке, а его дроны имели подпрограммы, чтобы оживить его, если он вдруг окаменеет даже с защитой. Столько тщательных приготовлений, а он все еще нервничал, но Мэтью ничего не мог поделать. Возможно, я просто слишком много думаю, и в этом нет ничего страшного. Наверное, из-за стычки с кошмаром я просто перенервничал, подумал Мэтью. За 5 минут до отправления поезда он почувствовал, как Гарри прибыл на станцию через следящие чары на его очках. Уизли опаздывали, как и каждый год. Как только он почувствовал, что Гарри прошел через барьер между платформами 9 и 10, Мэтью смог выдохнуть. По крайней мере, все прошло по плану, и Добби сдержал свое слово. Пока Уизли с Гарри спешили к поезду, дверь в купе Мэтью открылась. На пороге стояла невысокая девочка с растрепанными грязными светлыми волосами длиной до пояса, огромными серебристыми глазами и тусклыми бровями. В ее глазах был отстраненный, мечтательный взгляд. На шее у нее висело ожерелье из пробок от сливочного пива. С собой у нее был большой сундук голубого цвета. Луна. Проклятие, почему я не подумал об этом? Я мог бы спасти жизнь ее матери. Она умерла где-то в позапрошлом учебном году. Ну, может быть, я мог бы спасти ее, это немного трудно, поскольку я не знал точной даты аварии, но я мог бы предупредить Пандору, осознал Мэтью, глядя на маленькую девочку, похожую на кролика. «Здравствуй, чем я могу тебе помочь?» – спросил Мэтью с дружелюбной улыбкой. «Странно», – пробормотала Луна, пристально глядя на него. «Что странно?» – спросил Мэтью, не зная, что о ней сказать. В книгах она описывалась как весьма специфическая личность, верящая в существ, которых никто никогда не видел, но здесь она вела себя так, как никогда не вела себя в книгах. Если бы он был обычным человеком, то не придал бы этому значения, но он был реинкарнированным человеком, и Луна специально выбрала его. «Вокруг тебя нет ни мозгашмыгов, ни нарглов, ни кого-либо еще. Это очень странно», — она объяснила все как есть, глядя на него как на гигантскую загадку. «Ладно, разве это не нормально? Я никогда не слышал о них раньше. Но сначала позволь мне представиться. Я Мэтью Мейсон, студент 4-го курса Коктеврона. Не хочешь ли ты присоединиться ко мне в моем купе?» — спросил он, поскольку Палумна только что стала для него интересной личностью. «Я Палумна Лавгуд. Всех людей окружают маленькие существа, чаще всего мозгашмыги и нарглы, у некоторых людей больше, у некоторых меньше. Но я никогда не встречала человека, у которого их нет», — она объяснила с бесстрастным лицом, садясь перед парнем. Мэтью достал свою палочку и притянул ее багажник на багажную полку над ней. «Приятно познакомиться, Палумна. Так кто такие мозгашмыги?» — спросил Мэтью. «Сара просканирует для меня ее поверхностные мысли. Я хочу знать, что она видит», — попросил Мэтью свой «и», так как не хотел рисковать и делать это сам. Он боялся, как в многочисленных фанфиках, что разум Луны – страшное место для любого легилимента с естественными защитными механизмами от ее красочного воображения, которые были опасны для нормальных людей. Но логические алгоритмы Сары должны быть в состоянии обойти это. И результаты зондирования сознания были захватывающими. Взгляд Луны на мир был весьма красивым и завораживающим. Казалось, она обладала врожденной способностью, как змеиусты или метаморфы, связанной со зрением. Люди были для нее окружены смесью разноцветных частиц, которые позволяли ей предсказывать поведение человека. Эти частицы, казалось, представляли на основе цвета спектр эмоций, которые человек испытывал и будет испытывать через несколько мгновений. Это было как-то связано с будущим. Согласно тому, что Мэтью понял из ее объяснения о мозгашмыгах, ее мать тоже должна обладать этой способностью, поскольку именно она назвала их для Луны и объяснила, что они делают. Для нее мозгашмыги были невидимыми существами, которые проникали в уши и заставляли мозг затуманиваться, в результате чего человек становился расфокусированным и растерянным. А нарглы казались озорными существами, связанными с какими-то негативными эмоциями. Но что действительно было интересно для Мэтью, так это то, что Палумна могла предсказывать будущие эмоции человека с их помощью. И это также могло быть объяснением того, почему Луна не могла видеть ауру вокруг него. Он назвал эту способность аурозрение. Изначально Мэтью не существовало во временной линии книг о Гарри Поттере. Если вся эта история была предопределена судьбой или подобным существом, то Палумна получила доступ к этой предопределенной судьбе и смогла увидеть ее с помощью своего аурозрения. Но Мэтью каким-то образом был введен в эту временную линию извне, так что, возможно, он еще не был затронут или включен в судьбу этой временной линии. Если этот вывод верен, то он может быть способен даже нарушить пророчество. Глава 106. Поездка в поезде. Что ж, это интересная и хорошая теория, но у меня нет способа подтвердить ее. Единственный способ, который я могу сейчас придумать, это убить Волан-де-Морта самому, что крайне рискованно. Если я уничтожу его крестражи до того, как он получит свое тело обратно, он может стать действительно бессмертным, хотя, вероятно, монстром. Если я буду противостоять ему, когда он вернет свое тело, мне придется сражаться не только с одним из самых могущественных темных лордов в истории, но и с его армией пожирателей смерти. А это просто самоубийство. Неважно, мое будущее, я справиться с этим, Пока Мэтью пребывал в глубокой задумчивости, размышляя о смысле способностей Полумны и своего собственного существования, дверь в его купе снова открылась. Гермиона, Рон, Гарри и Джинни стояли у входа. «Привет, Мэтью, мы можем присоединиться к тебе в купе, или ты ждешь своих соседей по комнате?» – спросила Гермиона. «Конечно, ребята, заходите. Я не жду их, если они еще не присоединились ко мне здесь, это значит, что у них уже есть место», – ответил Мэтью, когда его выдернули из его мыслей. Мэтью и Полумна, у которой в руках была перевернутая копия придиры, наблюдали, как четверо новичков укладывают свои чемоданы и клетку Хедвик на багажную полку. «Хорошо, что сегодня утром я уже отправил Моргану в Хогвартс. Я бы не хотел, чтобы она путешествовала в тесном пространстве Хогвартс-экспресса. Только сейчас они поняли, что в купе также находится кто-то неизвестный Гарри и Гермионе. О, Полумна, ты тоже здесь. Это Полумна Лавгуд. Она моя хорошая подруга. Она живет недалеко от Норы, в доме, похожем на ладью, за холмом, недалеко от деревни Аттересент-Качпау в Дивоне», поприветствовала Джинни, радуясь, что встретила свою подругу детства, когда представляла ее.